Оглушительный свист. В поле стояли мамонты и жевали траву. «Знаешь что, Ясенек, — сказал отец, пристально поглядев на волосатых слонов, — давай-ка объедем их. Целых три детеныша мамонтихи могут осерчать». Ясень кивнул и крикнул: «Хорошо, тятя!» и пустил Гаура вскачь по полю. Отец у него саксон Колыба, сильный, рука в обхвате, как ляжка Зуброна. Запросто монеты гнет и железки толстые узлами завязывает. Но, очертя голову, куда попало, не лезет. Если говорит, что опасно, значит, так и есть. Трава в поле за лето выросла в человеческий рост. Из зарослей взлетали гигантские стрекозы. «Кыш, твари!» — кричал Ясень и бил насекомых плетью, хотя по размерам они ненамного уступали мальчику. В грудь кольнуло острое. Ясень пощупал под рубахой. Мамин гребень из меди, зубцы колятся. Ручка в форме горлицы. Все, что от мамы осталось. Насколько отец был мощный и неутомимый, настолько сын был хилый и хворый. Это он вроде чей по материнской линии пошел. Да и сама мать Ясеня долго болела во время беременности. Да и потом, когда родила, еле выжила. Почти не поила младенца материнским молоком. Дожила до недавних пор, на ноги поставила, а потом не выдержала. Зачахла от красного мора, недавно поразившего княжество Сабиров. Отец и сын не могли больше дома оставаться. С князем рассорились, поехали прочь из Чернограда, где жили. Всю весну и лето ездили по стране, искали, где приткнуться. Сейчас добирались, наконец, до столицы, Самбитосграда, решив там перезимовать. Из травы выскочил огромный кузнечик и прыгнул высоко почти до края поля, там, где начинался лес. Гаур Ясеня рванулся в сторону, но мальчик удержался в седле. Оглянулся. Отец ехал медленно, смотрел на мамонтов. Он все делал неторопливо и основательно, в отличие от беспокойного сына. Нравом Ясень тоже пошел в суетливых материнских родичей. Тоже, кстати, поголовно полегших от мора. Мальчик дождался отца в тени берез у леса. «Куда ты вечно торопишься? Скачешь, как блоха!» — спросил, подъехав отец. «Весело же!» — сказал Ясень и снова тронул Гаура. Они проехали березовую рощу с весело шелестящими листьями, углубились в сосновый бор. Каждое дерево было высоким, как гора, нижние ветки толстые, по ним с легкостью бы проехал всадник. Сосны гордо стояли в отдалении друг от друга. «Тятя, а стрекозы хищные?» — спросил Ясень, снова заметив мелькнувшую между стволов стремительную тень насекомого. «Что говоришь?» — переспросил отец, погруженный в думы. «А, стрекозы?» «Конечно, хищные. Видел, как они кролений хватают и головы откусывают». «А муравьи?» — продолжал спрашивать Ясень. «Хотя не говори, я и так знаю. Они тоже хищные. Я видел, как они оленя поймали». «Ну, муравьи всеядные», — сказал отец, окончательно отвлекшись от мысли о предстоящей поездке в Самбитос. «И мясо едят, и ягоды всякие». «Как мы, люди?» «Как мы», — согласился саксон. Почесал золотистые пряди на лысой голове, пригладил, чтобы не трепались на легком ветру. «Только люди еще и себе подобных жрут, как наш князюшка». «Надо было тебе его пристукнуть», — сказал Ясень, — «как того лекаря, что маму залечил». «Ох, не надо об этом, сынок», — поморщился саксон. «Я тогда в гнев великий впал. Не годится себя так вести. Лекарь не виноват был». Так, болтая, они проехали лес и выехали на луга. Вдали среди холмов показалась деревня. Вскоре дорога гибкой лентой легла среди полей, частью неубранных, частью скошенных. «Чего это они хлеб оставили?» — спросил саксон и вгляделся в домики на горизонте. Над некоторыми курился дым. «Или беда какая случилась? Неужто тоже хворь напала? Или даркуты озорничали? Их кочевья недалеко отсюда». «А это правда, что даркуты людей едят?» — тут же спросил Ясень. «Мне в Чернограде мальчишки рассказывали. А еще делают из отрубленных голов кубки и мед пьют». «Насчет людей брехня», — ответил отец. «А вот насчет кубков бывает такое». Он ударил Гаура плетью и поскакал к деревне. Сварга, белое светило, и Дагдбоа, голубое, уже прошли половину небосвода и клонились к горизонту. Ясень тоже стегнул своего Гаура и помчался за отцом. Мамин гребень колол грудь. Подъехав к деревне, мальчик раскрыл рот от удивления. Три избы в центре и вправду сгорели дотла. А вот другие разлетелись по земле, представляя себя мешанину бревен, камней и глины. Во всей деревне не осталось уцелевшего дома. Мало того, изгороди и деревья тоже были разбросаны всюду, вырванные с корнями. — Это что здесь? Ураган прошелся? — спросил вслух Саксон. А затем они увидели трупы. Люди лежали в лужах крови с разбитыми головами. — Что за душегубы здесь были? — снова спросил вслух Саксон, увидев тела двух детей. Вместо ответа они услышали вой. Сначала Ясень подумал, что это волки, но потом понял, что кричит женщина. Они доехали до покосившейся, но вполне целой избы. На пороге сидела старушка с всклокоченными волосами и кричала. Саксон посмотрел на старушку, помолчал, слушая ее вой, а потом рявкнул: «Дай воды, бабка!» Старушка прекратила голосить и посмотрела на путников помутневшим взором. «Тебя как зовут, бабушка?» — спросил Саксон. Старушка закашлялась, а потом ответила: «Афимья меня зовут, милок. А ты кто такой?» Глазки у нее были узкие и черные. Ручки она сжала в кулачки, по морщинистому лицу текли слезы. «Я с сыном мимо проезжал», — ответил богатырь. «Зовут меня Саксон. Мы из Чернограда проездом. В Стольный град направлялись». «Ох, Саксон, в плохое место ты сына привел», — сказала Афимья. «А что случилось, бабушка?» — спросил Саксон. «Что за буря здесь прошла?» «То не буря была», — сказала Афимья, покачав головой. «Напасть почище любой бури. Адихмат-разбойник здесь побывал. Всю деревню разорил и пограбил». «Это что за разбойник такой?» Саксон слез с Гаура и подошел к старушке, обойдя разбросанные по двору ветки и бревна. Неподалеку сидела рыжая лохматая собака. Она подняла зауженную морду и тоже завыла, тоскливо и тягуче. Афимья как раз вытерла мокрое лицо. Сквозь пальцы мелькнул широко раскрытый глаз. Платок на голове сполз назад, из-под него вылезли седые космы. Ясеню показалось, что старушка из-под тишка подглядывает за путниками сквозь расставленные пальцы. «Что ты пристал ко мне с расспросами? Ты не видишь, горе у меня. Была деревня Вабиха, а теперь и нету. Посвистал ее лиходей Адихмат, чтобы его мать сыра земля поглотила». Саксон наклонился, взял старушку за крошечное плечо и поднял с грязного порога. «Пойдем, Афимья, в дом. Расскажешь по порядку». И увел рыдающую старушку в избу, скрипнув ветхой дверью. «Нет», — подумал Ясень, тоже спрыгивая с храпнувшего Гаура. «Показалось. С чего бы тщедушной бабушке за ними подглядывать? Она убита тяжким горем и ни о чем другом думать не может». Мальчик привязал утомленных Гауров к остаткам изгороди. Над трупами людей в разгромленном соседнем дворе каркая летали вороны. Легкий ветер донес запах гари. «Осталось ли здесь перекусить чего?» — спросил себя Ясень. От голода он чувствовал пустоту в животе. Вошел в низенький домишко, маленький, как и сама Афимья. Сеней не было, сразу попал в отапливаемую комнату. Саксон сидел у стола рядом с окном. Старушка хлопотала у печи, доставая дымящийся горшок. Пахло супом и жареным хлебом. Да так аппетитно, что у Ясеня во рту собралась слюна. «Ясенек, тащи сумы, все, что осталось!» — приказал отец, взял со стола огурец и откусил половину. «Угостим хозяйку!» «Так у нас там и осталось-то совсем ничего», — думал Ясень, возвратясь во двор и снимая с Гауров седельные сумки. Они перекусили нехитрым, но плотным ужином. Вареные курицы и яйца, овощи, хлеб. Саксон молчал. Не привык болтать во время еды. Ясень быстро наелся и незаметно оглядывался по сторонам. Обычная изба, ничего выдающегося. Печь, лавки, стол. В полу отверстие для погреба. У них в Чернограде в несколько раз больше было. — Так кто же такой этот ваш Адихмат? — спросил, наконец, Саксон, откинувшись назад после трапезы. Лавка заскрипела под его грузным и большим телом. — Сколько народу у него в Атаге? — Не знаю я, сколько их всего душегубов, — ответила Афимия, отложив ложку. Когда она ела, то постоянно прикрывала рот ладонью. — Один он был. Пришел на рассвете, когда никто не ждал. — Один? — удивился Саксон. — Чего же вы не отбились всей деревней? — Так он даже и моргнуть не дал, окаянец. Как начал свистеть, так все и попадали мертвые. А потом и дома разлетелись. Саксон переглянулся с Ясенем. — В своем ли уме, старуха? Может, тронулась разумом от горя? — Как так? От свиста обычного? Из узеньких раскосых глаз Афимии опять потекли слезы. — Да, от свиста. Только свист тот был не обычный, а злодейский. Сначала тонкий, как гауровы же ребята трубят. А потом все тише и тише. Под конец совсем еле слышный. Но у людей все внутри лопается. Сама слышала. Саксон в затруднении почесал золотистые пряди, пригладил. «Интересную историю ты поведала, бабушка». «А дома тоже от свиста попадали?» Афимия вытерла слезы кончиком платка. «Конечно, от свиста. Отчего же еще? Ты что же, словам моим не веришь? Хлеб мой сожрал, курицу и яички слопал вместе с пострелом своим, а теперь во мне усомнился?» Саксон выставил ладони. «Верю, Афимия, верю. Как же иначе? А ты как спаслась от свиста смертоносного?» Афимия указала подбородком на темное отверстие погреба. «А вон там была, за грибочками лазила. На мое счастье, я одна живу. Были у меня три сына, так давно в войне с идриссами полегли». Саксон допил мед из кувшина и сказал. «Да, повезло тебе, бабушка». «Хотя, как сказать, повезло ли на самом деле?» «А где можно найти этого Адихмата? Он часом не из Даркутов ли?» Афимия кивнула. «Все может быть. Издалека пришел, дикий весь. Руки железные, глаза огнем полыхают, людей как кашу поедает. На голове рога большущие, на спине крылья, как у сокола. Когда на дерево лезет, дуб огромный под ним прогибается». Ясень поежился. «Очень уж лютый облик получился у разбойника. Этот душегуб поганый себе гнезда свил на девяти дубах в Брянском лесу», — продолжала старушка, выпучив глаза от возбуждения. «Это там, где светила заходят, по дороге на Самбитас. Там пучая река течет, запах у нее смрадный, потому как мамонты и носороги приходят со всей округи, чтобы помирать в ее водах. А за рекой лес дубовый, брянский». Она закачала головой и опять прикрыла рот ладонью. «Неужто пойдешь туда, добрый молодец? Еще и сынишку потащишь. Сгинешь ведь почем зря. На Адихмата уж много храбрецов ходило, да все пропали. Он ведь, паршивец, не только нашу деревню погубил. Много лет дорогу на столицу держит, купцам проезду не дает. Князь Волотман Сыслав уже награду за него объявил. 100 златников за живого и 50 за мертвого, да еще и титул воеводы. «Неплохо, однако», — Саксон приоткрыл рот от удивления. «Знатная награда. А почему за живого так много?» Софья махнула маленькой ручонкой. «Видать, слишком много натерпелся князь от лиходея. Хочет живым получить и предать лютой казни, всласть потешиться». Саксон встал. «А далеко ли брянский, бабушка? Успеем до темна?» Афимия мотнула головой. «Нет, что ты, милок! Далеко до него! Вы бы отдохнули лучше, отоспались с дороги». Честно говоря, ночевать в разоренной деревне Ясеню не хотелось. Видимо, отец его был того же мнения. Он пошел к выходу, подхватив сумы с пола. «Ничего, авось успеем. Разбойник-то не ожидает нас сейчас, после налета своего. Тут мы его и возьмем за выики. Главное — стремительность и внезапность. Я сына всегда учу. Кто удивил, тот победил». Говоря так, он вышел из дома и направился к гаурам. Ясень выбежал за ним. Ему показалось, что Афимья пробормотала вслед отцу что-то нехорошее и обидное. Гребень снова кольнул грудь. Вскоре отец и сын, оставив старушке припасов, выехали из порушенной деревни. Афимья так и не вышла из дома. Саксон ударил Гаура и помчался по дороге. Ясень не отставал. Они проехали через поля, затем через луга, заполненные синими и черными цветами. Ясень глядел на отцовскую здоровенную палицу, которой он как-то на глазах сына отбился от четырех грабителей и надеялся, что отец сможет справиться с разбойником-свистуном. К вечеру они проехали по деревянному мосту через реку. От медленно текущей воды и впрямь несло тухлым мясом. Ниже по течению, на берегу, ясень увидел полуразложившиеся трупы мамонтов. В них копошились стаи пещерных гиен и стервятников. «Вот он, лес!» — сказал отец, указывая на огромные дубы, к которым уходила дорога. На краю дороги лежала перевернутая повозка. Рядом белели кости гауров и человеческие черепа. «Мы сделаем вот как. Ты езжай по дороге через лес. Медленно. Я пойду в обход. Ты отвлечешь его внимание. Я нападу на него сзади, чтобы не дать ему свистеть». Они поскакали дальше. Гауры устало хрипели. Светила исчезли за горизонтом. Небо потемнело, и темно-алым покрывалом нависло над землей. Трава на лугу перед лесом стояла черная или серая. Когда подъехали к лесу, отец сказал: «Если что-то пойдет не так, езжай сюда обратно. Не пытайся прорваться сквозь лес. Объедь его и скачи в Самбитас без меня. Понял?» Ясень кивнул. А что, если сейчас он видит отца в последний раз? Как потом дальше на свете жить? «Сосчитай до 110 раз и езжай в лес», — сказал Саксон, трогая Гаура. «И будь осторожен, скоро мы его поймаем». От речки несло гнилым мясом. Ясень послушно сосчитал, хотя несколько раз сбился со счета. Поехал на Гауре в лес. Вековые дубы встретили мальчика мрачным безмолвием. В корнях одного из деревьев похрюкивали диадоны. Ясень проехал еще и заметил, как быстро стемнело в лесу. Где же этот бесов разбойник спрятался? Немного погодя, он выехал на опушку, в центре которой стояли 9 дубов. На одном дереве мальчик заметил огромное гнездо. В гнезде стоял шалаш. Когда ясень подъехал ближе, Гаур беспокойно затрубил. Затрещали ветви, из шалаша вылез мужчина и сел на краю гнезда. Свесил вниз голые ноги. Адихмат-разбойник явился, не запылился. Как и говорила старушка, у Адихмата и вправду оказались горящие красные глаза. Руки длинные, голова лысая, только косичка болтается. «Слез!» — хрипло приказал Адихмат и показал на Гаура. Ясень посмотрел на него снизу вверх. Послушаться или нет? Что лучше отвлечет внимание разбойника? Но Адихмат уже решил за него. Пожал плечами и свистнул. Негромко и пронзительно. Ясень слетел с Гауру, чуть не ослепнув от жгучей боли в голове. Гаур затрубил и повалился на бок. Забил копытами и утих. Мальчик поднялся и увидел, что из пасти и ушей Гаура течет кровь. «Повезло тебе, шанок», — сказал Адихмат. «Ты махонький. Весь звук Гаур принял. А то бы тоже валялся с лопнувшей головой». Он говорил низким голосом, растягивая слова. «Впрочем, давай исправим», — сказал Адихмат и поднял руку. Лицо разбойника исказилось, приготовился свистеть. Сзади из-за ствола прилетела отцовская палица и ударила Адихмата по затылку. Разбойник потерял равновесие и свалился с гнезда на землю. Палица с глухим стуком упала рядом. Из-за дуба, на ветвях которого висело гнездо, вышел Саксон. Связал разбойника и сунул в рот кляп. Адихмат лежал без сознания и болтался в руках отца. «Молодец, Ясенек», — сказал он, — «повязали душегуба». Он положил разбойника на землю и подошел к дубу. «Ты погляди за ним, а я наверх полезу». И, поплевав на ладони, полез по стволу дуба к гнезду. «Посмотрим, чего он там собрал». А собрать за время разбоя Адихмат успел немало. Саксон спустил 5 мешков и 2 сундука с награбленным. Ясень заглянул в один позвякивающий мешок и подивился тому, что куль полон золотых и серебряных монет и украшений. «Ты смотри-ка, здесь побольше 100 золотников будет, князевой награды», — сказал Саксон. «Но мне не только деньги нужны. Я чин желаю получить. Давай-ка спрячем богатство». Усталые гауры еле подняли тяжелую ношу. Тогда Саксон взвалил на себя один сундук и отошел с гаурами к опушке леса. Сын остался с Адихматом. Разбойник уже очнулся и мычал с кляпом во рту. Саксон вернулся ночью, ведя гауров на поводу. «Запомни, Ясенек, закопал под дубом, по виду, как здание рядом с нашим домом, помнишь?» Рядом с избой в Чернограде у них стояла мельница. «Где это отец нашел такой же дуб в лесу?» Они переночевали здесь же, под гнездом, и рано утром поехали дальше на запад. Через 2 дня добрались до Самбитасграда. Саксон укутал разбойника черной рубахой, укрыв от посторонних глаз. Кляпа так и не снял, а Адихмат молчал, только кляп старался перегрызть. Когда подъехали к княжескому двору, путь загородили дружинники. «У меня подарок для князя», — усмехнулся Саксон и похлопал разбойника по плечу. Их пустили на подворье. Навстречу из терема вышел князев-управитель, высокий и надменный. Поглядел на Ясеня и пленного разбойника с укрытой головой, нахмурился. Махнул, приказав идти за собой. Саксон оставил гауров и вместе с сыном повел Адихмата за управителем. Князь Валатман встретил их в горнице. Ставни закрыты, в помещении было мало света. «С чем пожаловал?» — спросил князь громко. Он тоже был высокий, белокожий, с блестящими большими глазами. В длиннополом кафтане, на голове шапка из горностая. «Какой такой подарок?» «Получай, князь, Адихмата разбойника», — ответил Саксон и содрал с лиходея рубаху. «Живьем взял!» Князь поднялся, широкими шагами подошел ближе и вгляделся в разбойника. Хлопнул в ладоши. «Отличный, однако, подарок!» «Это и вправду, Адихмат, кровопийца гнусный!» «Молодец, добрый молодец! Как тебя зовут?» «Саксон я, князь», — отец склонил голову. «А это сын мой, Ясень». «Ох, и удружил ты мне, Саксон-богатырь!» Князь обнял гостя и потрепал мальчика по волосам. «Никто не мог лиходея словить, а ты приволок, как бешеного волка! Как ты его?» Полукруглая дверь в углу горницы отворилась, оттуда наполовину показался низенький горбатый человек с плешивой головой, помахал князю, куда-то указал в сторону. «Ладно, мне идти надо, дела государева не пускают», — сказал князь. «Вечером приходите на пир, праздновать будем». «Эй, кто там? Заберите душегуба в темницу! Будут думать, как его казнить!» Адихмата увели дружинники. Саксон и его сын разместились в одной из комнат. Они умылись, сменили одежду и вечером отправились за управителем на пир. «Эй, народ, глядите! Вот наш новый воевода!» — приветствовал их Валатаман. Он сидел во главе длинного стола, уставленного яствами. Рядом на скамьях с резными спинками сидели множество людей, бояр и воевод. Слуги разносили блюда и подливали напитки в кубки. Пирующие люди одобрительно захлопали в ладони. Отец и сын уселись на свободные места ближе к концу стола. Ясень наелся до отвала. Давно уже они не сидели за чистым столом с белоснежными скатертями. А уж таких блюд мальчик и вовсе не пробовал. Вскоре Саксон захмелел. Ближе к полуночи его и сына отвели в горницу. Мальчик заснул, едва только лег в постель. Ночью он проснулся от стона. Когда ложились спать, в помещении стояла кромешная тьма, а сейчас горела лучина. В слабом свете мальчик увидел Адихмата. Разбойник, совершенно свободный, наклонился над Саксоном и всаживал в него нож. Отец проснулся и схватил Адихмата за шею. Разбойник не сопротивлялся. Просто взял и воткнул нож в шею богатыря. В горле у Саксона забулькала кровь. Воздух со свистом выходил из ран. Он отпустил разбойника и уронил руки. «Вот и кончился, добрый молодец», — сказал, улыбаясь, Адихмат. Ясень завопил. Разбойник прыгнул к нему и ударил рукоятью ножа по голове. Мальчик умолк и упал со своей постели. Скрипнула дверь. Вошел князь. За ним еще двое воинов. — Ну чего расшумелся? — недовольно спросил волотаман. — Я же просил, потише. — Мальчишка проснулся, — пожаловался Адихмат. — Разорался, как овцы бык. — Ну так прикончи щенка, — сказал князь. — Чего ждете? — Нельзя, хозяин, — разбойник покачал головой. — Они мою долю спрятали в лесу. Искать надо. — Бери его и уезжайте немедля, — приказал князь. — Тебя и так уже многие видели. — Хорошо, — Адихмат схватил ясень окровавленными руками. — Молчи, шинок, а то продушу. Теперь уже он связал мальчика и закрыл ему рот кляпом. — Приберите здесь, — приказал князь и вышел. Разбойник поволок мальчика коридором, втащил в темную комнату и запихнул в сундук. Там, в духоте и тесноте, ясень долго лежал, прислушиваясь к еле слышным звукам снаружи. Он все еще не верил в происходящее. Неужели отец погиб? Наконец сундук подняли и потащили. Куда-то поставили. Как потом выяснилось, в повозку. Затрубили гауры. Сундук мелко затрясся, когда повозка поехала по мощенным улицам Самбитаса. Ехали долго. Ясень потерял счет времени. Он сумел вытащить через путы худые руки и развязать себя. Пробовал открыть сундук, но крышка не поднималась. Наверняка закрыт на замок. Наконец повозка остановилась. Крышка сундука открылась, в глазах хлынул яркий свет. Адихмат вытащил ослепшего мальчика наружу, встряхнул и заручал. «Где моя добыча?» Они снова очутились в Брянском лесу. Вокруг стояли дубы. «Ну, говори!» — продолжал разбойник. «Или тебе горло резать, как отцу!» «Нет, я тебе сам перережу!» — ответил ясень и воткнул Адихмату в глаз острый зубец гребня и сразу же выдернул. Получилось очень даже неплохо. Зубец зашел глубоко в глаз, хлынула кровь и еще белесая жидкость. Адихмат закричал и уронил мальчика на повозку, схватился за рану и согнулся от боли. Ясень толкнул разбойника, и тот упал в раскрытый сундук. Мальчик захлопнул тяжелую крышку, хотя руки тряслись от усталости, голода и страха. Хотел закрыть на замок, но ключа не было. Из сундука доносились неразборчивые вопли. Ясень напрягся и попробовал столкнуть сундук с повозки. Бесполезно, слишком тяжелый. Тогда мальчик спрыгнул с повозки и побежал к гаурам. Трясущимися пальцами развязал упряжь. Вскочил на одного гаура, второго схватил за поводья. Крышка сундука открылась. Адихмат поднялся во весь рост, оглядываясь по сторонам. Лицо залито кровью, глаза горят красным огнем. «Стой, шинок! Убью!» Ясень покачал головой. «Не сможешь! Без добычи своей останешься тогда!» И ударил гаура пятками. Поскакал через лес на восток. Вслед доносились бессильные вопли Адихмата. Ясень оглянулся, увидел, как разбойник соскочил с повозки, побежал за ним и упал в траву. Ударил гаура снова и поскакал дальше. Второй гаур мчался рядом. В лесу, покачивая хоботами, шли мамонты.